Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Dheera Dheera Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau Chaitanya Kripa Bharo Bhubi Bhuva Bharavahantaraka Vande Rupa Sanatana Raghajaka Sri Jiva Gopalaka Глава вторая. Продолжение. Однажды Гопалу Бхатти приснился сон, который, впрочем, больше напоминал духовное видение. Движимому сильным желанием увидеть Шри Чайтанью таким, каким он был еще до принятия саньясы, Гопалу посчастливилось увидеть все игры Шри Чайтаньи в Навадвипе и, по его милости, даже принять участие в них. В этом сне Чайтанья Махапрабху также открыл ему, что он, по сути, никто иной, как Шьяма Сундара, которого также называют Враджендра Нандана. Он открыл эту истину Гопалу Бхатти, появившись перед ним в своей двурукой форме Кришны, а затем снова принял облик Шри Чайтаньи. Гопалбхата, все еще пребывая в полусне, получил от Шри Чайтаньи следующее указание. «Ты должен встретить Рупу и Санатану, подобных бриллиантам. Я наделил их своим разумом, с тем, чтобы они могли изложить мои наставления». Но именно твои ученики донесут это учение до жителей каждого города и деревни. Проснувшись, Гопалбхата направился прямо к Шри Чайтанье, и тот дал ему следующее наставление. «Пока оставайся здесь и служи своему отцу и матери. После того, как они покинут этот мир, ты можешь отправиться во Вриндаван и присоединиться к Рупе и Санатане. Всегда слушай и воспевай славу Кришны». Произнеся эти слова, Шри Чайтанья покинул Шрирангам. Юный Гопалбхата никогда не забывал этих личных наставлений и духовного сна, в котором Шри Чайтанья позволил ему войти в Навадвипа-лилу и открыл свою божественную природу. С годами Гопалбхата принял духовным учителем своего дядю, Прабодхананду Сарасвати. У него юный Гопал учился поэзии, риторике, санскритской грамматике и веданте. Воспоминания о Шри Чайтанье оставались главной движущей силой его жизни, и это позволяло ему наносить поражение за поражением философиям, противостоящим теистическим положениям Гаудия Вайшнавов. Как гласит Бхакти Ратнакара благодаря обширным познаниям, полученным от Прабодхананды Сарасвати, а также вдохновляющему примеру и наставлениям Шри Чайтаньи, Гопал Бхатта вскоре широко прославился своим глубоким знанием и преданностью. Когда его слава достигла беспрецедентных размеров, он решил, что теперь он готов к тому, чтобы выполнить наказ Шри Чайтаньи. Он был готов идти во Вриндаван. Когда Гопал Бхатта наконец ступил на эту священную землю, Рупа и Санатана встретили его с великой любовью. Тем временем Шри Чайтанье, который в это время находился в Джаганнатхапуре, стало интересно, добрался ли до Вриндавана, известный теперь повсюду, Гопал Бхатта. Слухи и молва распространялись быстро, но Махапрабху были нужны подтверждения. Из Пури он послал письмо Рупе и Санатане во Вриндаван, спрашивая, прибыл ли туда Гопал Бхатта. Посланник вернулся в Пури с ответом Рупы и Санатаны. «Да, он здесь. Все жители Вриндавана, Лаканатха, Бугарба, Кашишвар-пандит, Парамананда и Кришнадас получают огромное наслаждение от рассказов Гопала Бхатты о том, как ты жил в Шрирангаме и путешествовал по Южной Индии. Мы приняли Гопала как своего брата, потому что по прибытию во Вриндаван он сразу же принял образ жизни отреченного отшельника». В этом же письме Рупа рассказывала о своем сне, в котором его божество Говинда Дева попросило о том, чтобы Гопал Бхатта Госвами стал его пуджари, то есть священнослужителем. Хроника тех дней подтверждает, что Гопал Бхатта действительно некоторое время служил божеству Говинда Дева, а затем стал поклоняться собственному божеству, названному им Шри Радха Раман. Переполненный радостью, Шри Чайтанья тут же отправил гонца с ответным письмом для Рупы и Санатана Госвами. К письму прилагался сверток для Гопала Бхатты, содержащий набедренную повязку Шри Чайтаньи и некоторые предметы, которыми он лично пользовался. По традиции преданные поклоняются таким предметам. Среди них также была небольшая скамейка из черного дерева, 25 см в высоту и 20 см в длину, которой пользовался сам Шри Чайтанья. Ей и по сей день поклоняются в храме Шри Радха Раман. Когда письмо Шри Чайтаньи и сверток прибыли во Вриндаван, все саду, в особенности Рупа и Санатана, преисполнились экстазом. Гопал Бхатта был глубоко благодарен Шри Чайтанье за то, что тот прислал ему свою одежду, и дорожил этими священными предметами до конца своих дней. Рупа Госвами, прочитав письмо, обнаружил в нем личное наставление для Гопала Бхатты. «Не заботься о собственной безопасности и не принимай постоянного места жительства. Пожалуйста, большую часть времени уделяй Рупе и Санатане, помогая им в составлении трансцендентной литературы, а также внимательно изучая ее». Эти наставления он принял всем сердцем и некоторое время спустя составил классический труд о принципах Гаудия Вайшнавизма «Саткрия Сарадипику». Затем он отредактировал Хари Бхакти Виласу, написанную Санатаной Госвами. Помимо этого, он написал научные предисловия к Сатсандарбхе Дживы Госвами и комментарии Кришна Карнамрити Билбамангала Дхакура. Книга «Саткрия Сарадипика», что дословно переводится как «светильник, освещающий суть духовных обрядов», преимущественно касается семейной жизни. В ней подробно описываются 10 самскар священных обрядов, начиная с бракосочетания, зачатия, обряда обрезания волос и заканчивая началом обучения и изучения писаний. Этой работой Гопал Бхатта Госвами хотел помочь обычным людям, давая им ценное руководство в вопросах семьи, брака и постепенного развития духовной жизни, как их собственной, так и их потомства. Затем он составил труд под названием «Самскара Дипика», разъясняющий правила поведения саньяси или отшельника. Там подробно объясняются имена саньяси-вайшнавов и содержится описание обрядов, упомянутых в писаниях, совершив которые, можно официально принять образ жизни странствующего отшельника. Но главной работой Гопала Бхатты, конечно же, считается Хари Бхакти Виласа, которые обычно приписывают перу Санатаны Госвами, по крайней мере, в ее первоначальном варианте. Говорится, что Гопал Бхатта впоследствии написал сокращенный вариант этой работы и дополнил им Дикдаршини Тику, комментарий, написанный Санатаной Госвами. Как говорят некоторые, сама идея составить Хари Бхакти Виласу исходила от Гопала Бхатты, но так или иначе эта работа была начата Санатаной Госвами. Из-за этой неясности авторство работы определить непросто. Так или иначе, этот колоссальный труд связан с именами обоих. Хари Бхакти Виласа известна как Вайшнава Смрити, и потому играет важную роль в обучении и практике Гаудия Вайшнавизма. Эта книга состоит из 20 глав, каждая из которых называется Виласа. Они описывают всевозможные опасности и ловушки на пути бхакти. Научный поэтапный анализ позволяет читателю вместе с Гопалом Бхаттой подняться от основных правил и ограничений до высочайшего вайшнавского этикета. Следует, однако, заметить, что Хари Бхакти Виласа написана в основном для Индии, а изменения в ней, согласно времени, месту и обстоятельствам, могут быть сделаны лишь уполномоченным ачарьей в ученической последовательности. Таково заключение Гопалы Бхатты Госвами. Жизнь Гопалы Бхатты могла служить иллюстрацией к священным писаниям. Поэтому он прославился по всей Индии как младший брат Рупы и Санатаны. Во Вриндаване его репутация учителя процесса бхакти укрепилась еще больше после его путешествия к реке Гандаки в Непале. Там он нашел 12 шил, то есть священных камней, которые считаются воплощением Кришны, и принес их с собой во Вриндаван. Путешествие в Непал и обратно во Вриндаван было необычайно трудным, потому что в те дни всю дорогу приходилось идти пешком. Но Гопал Бхатта был непоколебим. Однако, прибыв во Вриндаван, он почувствовал себя недостойным поклоняться этим священным камням. Итак, он опять отправился в Непал к реке Гандаки. Гопала Бхатта аккуратно опустил шилы в воды священной реки, но они вдруг сами собой прыгнули обратно ему в руки. Попробовав положить камни обратно в реку еще несколько раз, он обнаружил, что это ему не удается. Каждый раз происходило то же самое. Камни возвращались к нему обратно. Он принял это как знак Кришны, указывающий на то, что ему следует вернуть их во Вриндаван и начать поклонение. Так он и поступил. И вскоре стал известен по всему Вриндавану как Госвами, поклоняющийся 12 уникальным шилам. Он постоянно носил их с собой на шее в матерчатой суме. В 1542 году, через 8 лет после ухода Шри Чайтаньи, Гопал Бхатта почувствовал необходимость поклоняться божеству, которое бы очень напоминало божество Говиндаджи Рупы Госвами. Эта необходимость проявилась особенно остро, когда один богатый купец подарил ему драгоценности, украшения и превосходную ткань для поклонения божеству. Поскольку шилы не имеют человеческого облика, Гопал Бхатта счел, что эти украшения не могут быть должным образом использованы для поклонения им. Поэтому он положил все эти вещи перед своими шилами и стал пылко молиться, так как не знал, что делать дальше. В этот вечер, однако, так ничего и не произошло. Но на следующее утро он обнаружил, что один из шил, Дамодара шила, превратился в божество Кришны несравненной красоты, именно такое, какое ему хотелось бы иметь. Переполненный радостью, он со всем смирением упал на землю и стал возносить молитвы и изысканные словословия. Услышав об этом чудесном событии, Рупа, Санатана и другие старшие вайшнавы прибежали туда, где Гопал Бхатта возносил свои молитвы любви. В присутствии всех их Гопала Бхатта дал божеству имя Шри Радха Рамана Дев. Как гласит местное предание, божество получило это имя, которое означает «Кришна, доставляющий удовольствие Радхарани», потому что место, где появилось божество, находится неподалеку от того, где проходил танец раса, во время которого Кришна еще больше увеличил привязанность и любовь Радхарани к себе, скрывшись от ее глаз. Этому божеству Радхарамана и по сей день поклоняются в том же самом месте – хотя современный храм Радхарамана во Вриндаване представляет собой грандиозную пристройку, которая была воздвигнута позднее, снаружи северной стороны Нитхивана. Первоначальное помещение храма перестраивалось множество раз, в последний раз в 1826 году Шахом Кунданлалом и его братом Шахом Пхунданом. Хотя божество Шри Радхарамана Дева сравнительно небольшое, всего около 25 сантиметров в высоту. Паломники и по сей день приходят со всей Индии, чтобы увидеть его поразительную красоту. Небольшие размеры божества на самом деле только подчеркивают его красоту. Более того, из всех изначальных божеств, принадлежащих Госвами, только Радха Рамана Дев до сих пор находится во Вриндаване. Это также можно приписать размерам божества. Охранники храма решили, что солдаты-мусульмане, рыскавшие в поисках индусских идолов и крушащие их, не заметят Радха Рамана Дева из-за его небольших размеров. Доброжелатели божества оказались правы, и мусульмане так и не уничтожили изначальное божество. Примечательно, что в храме нет божества Радхарани, но слева от Радхарамана лежит небольшая серебряная корона, указывающая на ее присутствие. Однажды, через несколько лет после того, как Радхарамана Дев впервые явился Гопалу Бхатте, Бхатта поклонялся своему божеству и вдруг почувствовал сильную тоску по Шри Чайтанье, погрузившись в состояние сильной любви в разлуке. Вспомнив, что он однажды обещал своему отцу, что будет поклоняться Шри Чайтанье, Гопал Бхатта почувствовал себя не вправе поклоняться своему божеству Радхараману. Хотя в конечном счете божество было не отлично от Шри Чайтаньи, оно все же было проявлением Кришны, играющего на флейте. Как только Гопал Бхата отдался этим переживаниям, божество вдруг проявило себя, как Шри Чайтанья Махапрабху. Слезы любви полились из глаз Гопала Бхаты, подобно водам Ганги, когда он еще раз понял, что Шри Чайтанья — это сам Кришна, который теперь явился перед ним, как Радха Рамана Дев. Гопала Бхату Госвами считают одним из величайших авторитетов вайшнавизма Чайтаньи. Он дал посвящение в эту традицию таким личностям, как Шринивас Ачарья и Гопинатха Пуджари, миссией всей жизни которого было служение божеству Радха Рамана в качестве главного священника. Желая, чтобы последующие поколения членов его семейства заботились о божестве Радха Рамана, он столкнулся с серьезной проблемой, ведь он дал обет всю жизнь хранить целибат. Гопал Бхата Госвами решил эту проблему, попросив младшего брата Гопинатха, Шри Дамодара Даса, жениться и обзавестись потомством. Цепь служителей Радха Рамана, состоящая из потомков этой семьи, остается непрерывной и по сей день. Эрудиция и знание писаний снискали Гопала Бхату Госвами славу одного из самых выдающихся знатоков религии во всей Индии, тогда как его преданность и любовь к Шри Чайтанье и Радха Рамана Деву возвысили его в глазах остальных до уровня святого. Он известен как один из шести Госвами Вриндавана, а его последователи и по сей день отдают ему почести, регулярно посещая его усыпальницу Самадхи в Радха Раман Мандире. Вы прослушали окончание второй главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.